Глава 22. Над Вуаларом царила теплая летняя ночь. Отгремела где-то вдалеке гроза. Тяжелые тучи, щедро намочив городские улицы, с достоинством покинули внезапно очистившееся небо. Недолгий ливень уже прекратился, оставив после себя широкие лужи, запах свежести и прозрачные водяные капли на листьях деревьев. А две крупные луны гордо стояли в зените, благосклонно взирая на погруженный в темноту белоснежный замок. — Поверить не могу! — возмущенно прошипела я, выходя из беззвучно открывшегося телепорта на узкий балкон одной из башен. — Знала бы раньше, что за обещание припомнит мне эта дряхлая ящерица с крыльями. Послала бы ее сразу, далеко и надолго. Нет, это надо было придумать. Дрых себе где-то за хрен знает сколько парсеков, и в ус не дул. А тут нате вам, услышал, блин, чтоб у него там хвост морским узлом завязался и больше никогда не распутался. Увидишь его когда-нибудь, так и передай. Непременно. Без особых эмоций отозвался Лин, бесшумно опускаясь рядом и аккуратно складывая свои широкие крылья. Я даже готов послать его подальше, официальным письмом, при условии, что ты собственноручно под ним подпишешься. Но, к сожалению, это ничего не изменит. Так что, если хочешь, чтобы тебя оставили в покое, лучше сделай, иначе потом точно жизни не дадут. Да знаю уже, братики просветили, после того, как чуть не удушили от радости и не выдавили из меня все соки. Причем в буквальном смысле этого слова. Я непроизвольно передернула плечами, вспомнив, как нас встретили в Скорон-Оле, и скольких ребер мне это стоило. Оказывается, эти бугаи, во второй раз побывав в тени, еще прибавили в силе. Я теперь вообще не знаю, в кого они превратились. Лин быстро выглянул за перила, мельком оценив высоту крепостных стен штурмуемого нами замка. Негромко хмыкнул, завидев вдалеке многочисленных караульных. Пробежался глазами по отвесной стене, на которой наше появление осталось абсолютно незамеченным. Проверил на всякий случай магическую защиту, чтобы убедиться, что мы ее не потревожили. Затем повернулся ко мне и, зачем-то сменив облик, невозмутимо поинтересовался. «Надеюсь, ты на этот раз сказала Асу, куда отправишься?» «Конечно!» — все еще возмущенно буркнула я, стряхивая с плеч невидимую пыль. «Не думаю, конечно, что это понадобится, но я предпочитаю выбросить свои грабли подальше, чем рискнуть наступить на них еще раз». Лин, понимающе хмыкнул и, откинув назад длинную челку, вопросительно приподнял одну бровь. «Одна пойдешь или тебе помочь?» Я скептически его оглядела. Среднего роста, худощавый, смутно похожий на меня молодой человек, одетый в удивительно светло-серую двойку по последней моде моего родного мира, удивительно гармонично смотрящийся в строгом пиджаке, лакированных ботинках и тщательно отутюженных брюках. На левой руке поблескивает золотым ободком невесть откуда взявшийся Ролекс. На правой виднеется какая-то сложная татуировка в виде обвившегося вокруг запястья крылатого змея. Открытое волевое лицо, наконец-то начавшее обретать индивидуальность. Прямые серебристые волосы до середины спины, красиво развивающиеся на ветру. Поразительно гармоничные черты, удивительным образом сочетающие в себе жесткость и обаяние, и удивительного золотистого цвета глаза, в которые я бы никому не советовала смотреть слишком долго, по той причине, что они иногда отражали слишком много того, чего человеческий разум выдержать просто не в силах. Кажется, мой необычный друг наконец выбрал для себя подходящий образ. «Мне нравится, как ты выглядишь». Против воли улыбнулась я. «Если бы встретила такого мужчину 2 года назад, непременно бы влюбилась. «Я не человек», — пожал плечами Лин. «Так что влюбляться в меня нет смысла. Я не смогу дать смертной женщине то, что ей нужно». Я только хмыкнула. «А мне все равно. Я тебя люблю, несмотря на все твои недостатки». Лин наконец улыбнулся и выразительно посмотрел на балконную дверь. «Ты решила сделать мне комплимент, чтобы подольше оттянуть неприятный момент?» «Все-то ты знаешь!» Тут же помрачнела я, тоже покосившись на препятствие. «Сможешь вскрыть замки так, чтобы сигналки не сработали?» Лин негромко щелкнул пальцами и выразительным взглядом указал на бесшумно открывшиеся створки. «Разумеется. Но если ты не хочешь, я могу сам». «Нет», — окончательно насупилась я. «За свои слова надо отвечать. Раз обещала вернуть, значит, верну. Подожди тут, пожалуйста, я недолго». Глубоко вздохнув, будто перед прыжком в холодную воду, я еще раз напомнила себе о том, что действительно дала слово, и решительно вошла в незнакомое помещение. Там, как и следовало ожидать, было темно, хоть глаз выколи. Ни факела, ни зажженной свечи. Хотя оно и к лучшему. Хозяин, надеюсь, уже давно спит и десятый сон видит. Тогда как мне надо всего лишь заглянуть на минуточку, отдать ему одну вещь и так же тихо смыться, не оставив после себя никаких следов. Осторожно оглядевшись, я сделала несколько шагов, ища подходящее место для исполнения своей задумки. Оно должно было быть видным, часто посещаемым и относительно безопасным. Но справа виднелась только голая стена без единой полки. Прямо, в шагах в 10, красовалась большая деревянная дверь. Налево уходила, собственно, комната, которая по размерам едва ли уступала моим апартаментам во дворце четырех владык. Но даже в ней, несмотря на приличные размеры, с первого взгляда не нашлось ничего путного. Большой книжный шкаф, два кресла, погасший камин, закрытое окно с широким подоконником. Ага, вот же оно! Увидев задвинутый в дальний угол массивный письменный стол, на котором, судя по царящему беспорядку, кто-то недавно работал, я удовлетворенно улыбнулась. «Отлично! Именно то, что надо!» После чего полезла за пазуху и осторожно вытащила оттуда амулет, красиво ограненный сапфир на тонкой золотой цепочке. Тот самый, королевский. Цепочка, правда, порвана, но это не страшно. Не думаю, что у Его Величества не найдется хорошего ювелира, чтобы восстановить все, как было. Камень, как и всегда, оказался довольно тяжелым и удивительно теплым на ощупь. Так и ластится к коже, так и просится остаться в ладонях еще на чуть-чуть. Эх, как же давно я не брала его в руки. Уже почти забыла, как это бывает. Почти сумела избавиться от давней боли. Правда, от воспоминаний это не спасало. Но, надеюсь, когда-нибудь и они перестанут меня тревожить. Я машинально погладила амулет, спасший мне жизнь, и с грустной улыбкой положила его на стол. «Вот и все, Ваше Величество. Кажется, у этой сказки получился не слишком веселый конец. Я обещала его вернуть и сдержала свое слово. Фаис, правда, солгал, сказав, что амулет — его собственность. Но это ничего не меняет, не так ли?» Амулет в ответ потускнел и остыл, будто искренне огорчившись такому решению. А я быстро отвернулась и, больше не оглядываясь, поспешно направилась обратно, по пути настойчиво расставаясь с прошлым, уже думая о возвращении с Корон-Ол и о том, что там меня с нетерпением ждут все мои 10, то есть нет, 11, конечно, кровных братьев. Наряду с остальными с коронами, которые, разумеется, уже узнали о нашем возвращении. официальным посольством Северных лесов, пронюхавшим об этом чуть ли не до того, как мы с Лином заявились во дворец, и целой делегацией иаров, которая после зачистки благословенной благоразумно осталась с корон Оли, чтобы решить несколько важных вопросов. Конечно, в Валион я отправилась не сразу. Сперва выяснила все насчет Неверона и искренне порадовалась, что братики взяли дело в свои руки, сумев избежать ненужных жертв. Решение об изоляции некромантов тоже активно поддержала. Свое мнение насчет магистерии пока оставила при себе, еще не решив, доверять ей сведения о Добарае и его носителях или же поостеречься. Затем довольно заулыбалась, когда выяснилось, что даже по этому вопросу Скарон Ол будет плотно курировать весь процесс, и, в общем-то, начала надеяться на то, что со временем мы сумеем интегрировать их обратно в общество. Не сразу, естественно. О полноценном мире пока еще слишком рано говорить. Но уже то, что серьезного протеста со стороны благословенной в отношении нашего вмешательства не возникло, а часть некромантов мы даже вернули на их законные места, уже было хорошо. Думаю, мы все-таки сумеем наладить отношения. Со временем. Точно так же, как в свое время мне удалось уладить вопрос со степной нежитью. У нее в гостях, кстати, я тоже побывала. Снова порадовалась тому, что увидела. Полностью одобрила предложение Эа помочь с озеленением этих огромных пространств. И даже начала верить, что через пару-тройку лет там будет вполне приличная зелень, в которой мои новые подданные должны неплохо прижиться. Солнечным светом, правда, у них пока туговато. Но потом они привыкнут. Я приложу все усилия, чтобы даже чувствительные хартары смогли приспособиться. А то, что это чертова прорва работы и куча потраченного времени, плевать. Все равно лучше возиться с ними, чем бездельничать незнамо сколько лет на той искусственной полянке в пустоте. Тем более, что мне, по большому счету, и заняться-то больше нечем. Кстати, боги нас с Лином до сих пор так и не потревожили. Ни намека на возмущение, ни претензий, ни даже ни ласкового слова в наш адрес не прилетело. Ни явного, ни скрытого. Более того, буквально вчера у меня на тумбочке вдруг нашлось сразу два птичьих пера — ослепительно-белое и угольно-черное. И коротенькая записка со словами «В мире нет ничего предопределенного». Так что, полагаю, мое возвращение на Вуалар не слишком их огорчило. Я, правда, не рискнула это проверять, поэтому подарки благоразумно не тронула. Начинать новую игру — мне, честно говоря, совсем не хотелось. Вместо этого я подвесила их на веревочке у изголовья, а перед сном частенько смотрела на то, как они раскачиваются от любого дуновения ветерка, и с лукавой улыбкой гадала, из какого именно места местные боги выдергивают эти самые перышки, чтобы раздавать потом игрокам. У Айда же крылья кожистые, перьев на них нет. Или он ворона своего регулярно ощипывает? А может, у владыки подземелья где-то имеется грандиозная перьевая заначка? Ладно, спрошу при случае. Единственное, что меня действительно тревожило, это необходимость в ближайшее время посетить леса Хвардов и Мире. Но Лок с Мэйром так настаивали на личном визите, что у меня не нашлось особых возражений, кроме самого факта, что слегка сдвинутые на почве ишты-оборотни могут повести себя несколько неадекватно в моем присутствии. Раз уж порой даже они, привычные к моим знакам, начинали вытворять форменные глупости, то чего ждать от остальных? Впрочем, ладно, разберемся как-нибудь. А потом на равнину надо будет смотаться, с оленем поговорить по душам. Рио с Уром навестить, поговорить с Иарами по поводу выведения новой породы форлеонских кошек. Короче, дел полно. И самым сложным из них я, наконец, покончила. Уже покинув кабинет и в самый последний момент услышав за спиной какой-то невнятный шум, похожий на то, как если бы где-то неподалеку вдруг зазвенела тонко натянутая струна, я сперва удивилась. В чем дело? Лин же обещал, что сигналки смолчат. Потом, конечно же, насторожилась и беспокойно обернулась, инстинктивно сделав шаг назад. Но почти сразу увидела стремительно разгорающуюся искорку портала и, вздрогнув, быстрее молнии кинулась к балкону, страстно уповая на то, что делаю это бесшумно, а пришедший по мою душу человек еще долго не поймет, что я вообще тут была. «Гайде!» Тихо выдохнули мне в спину, заставив инстинктивно сжаться в комок и затравленно втянуть голову в плечи. Знакомый до боли голос. Неверящий, страстный. Бог мой, как же долго я его не слышала. «Гайде, постой! Пожалуйста, не уходи. Я должен с тобой поговорить». Блин, да что же он всегда так не вовремя? Или тут стоят какие-то новые сигналки, которые Лин не смог заглушить? «Гайде!» Я сжала кулаки и, с досадой прикусив губу, медленно обернулась. После чего встретила горящий взгляд своего преследователя и озадаченно замерла, потому что не весь откуда взявшийся здесь Эннар II выглядел довольно странно. Растрепанный, будто только с постели вскочил, взъерошенный и откровенно взволнованный. Причем не просто взволнованный, а по-настоящему испуганный. Хм, интересно, в чем дело? И откуда эта паника в глазах? Он что, меня ждал, сидя за дверью с зажженной свечой? Или, может, тут видеокамера вдруг появилась, раз он примчался посреди ночи, даже толком не одевшись? Как будто ему было, что мне сказать и чем оправдаться. Но надо признать, таким встревоженным я у него никогда еще не видела. И дело было даже не в неестественном румянце, раскрасившем его загорелые скулы, не в лихорадочно горящих глазах, в которых застыло пристранное выражение, не в распахнутой на груди рубахе, и даже не в одном сапоге, надетом явно в попыхах и, кажется, даже на босую ногу. Просто что-то изменилось в нем со времени нашей последней встречи. Что-то словно бы